Вспоминая слова Зина, Хитрин пришла к выводу, что скоро человечество столкнется с большой опасностью. Если к этому времени армия не выйдет на новый уровень, то конфликт может привести к катастрофе. Теперь, когда Вавилон создал двигатели внутреннего сгорания, пришло время перейти на уровень выше. Самыми сильными и смертоносными на Земле 20 и 21 века считались ракеты. Сейчас ученые Вавилона как раз занимались разработкой, точнее перепроектированием известной ракеты Фау-2. Оно должно стать главным секретным оружием Вавилона. Уничтожая цели на огромном расстоянии, Зен даже не собирался подпускать их к границам своей страны. «Леди Хитрин, с возвращением!» Секретарша без лишних слов передала несколько бумаг министру и вернулась за свой стол. «Подготовь все исследования насчет секретных разработок и магии. Вызови мне главу исследовательского отдела Совета 6, а также проведите полный анализ военной мощи Вавилона по основному стандарту. Даю вам один день. Если уж Хитрин получила задание, то она непременно его завершит. Вообще, девушке нравилось строить новое государство вместе с Зином и позволить врагу разрушать барышня явно не собиралась. Главу исследовательского отдела, Бориса, вы уверены? Он ненавидит, когда его отвлекают. Кстати, использовав разработки императора, ему удалось завершить руну левитации. Сейчас как раз проходит испытание, так что... Секретарша хотела намекнуть Хитрин, что Бориса лучше сейчас не беспокоить. Поверь, он будет рад услышать эти новости. По ходу его отдел получит огромное финансирование. Зен решил пойти на радикальные шаги и полностью развязал мне руки. Теперь можно привлекать к работе новых людей, что значительно ускорит темп разработок. Хитрин довольно давно создала собственный исследовательский корпус, который подчинялся лишь ей. Как и говорилось ранее, Зен являлся ярым консерватором в деле технологий. Он хоть и понимал важность магии, но пока не торопился добавлять ее в технологии. А вот Хитрин все это время занималась как раз тем, что создавала разные приспособления с магией в основе. Тогда я сейчас же его позову. Кстати, вам не удалось добить для нас некоторые из новых чертежей господина Зина. Собирая ракетный двигатель, мы столкнулись с проблемами. Не хватает детализации. И да, по словам Бориса, можно использовать руну левитации для уменьшения веса ракеты. Хм-м-м. А это очень даже хорошая новость. Если получится на ракете, то и на самолетах и танках удастся. Это самое важное открытие исследовательского отдела. Если все получится, то Вавилон заполучит технологию, способную перевернуть всю суть авиастроительства. Как прикажете, леди Хитрин. Войдя в кабинет, девушка уселась за рабочий стол и начала смотреть документы. У нее было огромное количество дел, которые требовали внимания. По факту, Хитрин занималась большинством дел Вавилона. Зен делегировал полномочия принятия решений на ее плечи, однако это не значит, что ученый потерял авторитет. Напротив, сейчас Зена почти что боготворили. Даже сама Хитрин считала его прекрасным правителем. Да он допустил много ошибок, но ученый не бог. После нескольких часов работы, министр юстиции закончила черновик плана. Там было три этапа развития. Первый этап состоял из трех частей. Начало добычи лунного камня и его тестирование на пригодность на роль топлива, создание танков и БТР, а также новых артиллерийских установок. Ну и самое важное, контроль и переобучение рудийских жителей на территории Вавилона. После заполученных новых земель, Хитрин должна развить их до такого уровня, чтобы в них была возможность комфортно жить. Но это лишь первый этап. Кроме него есть еще два, которые еще более масштабные и всеобъемлющие. Создание авиации, полная электрификация Вавилона, постройка автомобильных дорог и налаживание общественного транспорта. У Хитрин имелись далеко идущие планы, которые Зен по факту поддержал. Вообще, кроме рунической магии, в Вавилоне работали еще над одним интересным проектом. Борис утверждает, что это новое слово в магии. Вся суть в том, что при помощи магической формулы и специальных рун можно дать предмету какие-то дополнительные характеристики. Это довольно удобно, ведь с одной руной возможно зачаровать несколько десятков тех же танков или самолетов. А это очень экономно, ведь простое рунное улучшение стоит недешево. Денег у Зина хоть и имелось предостаточно, но когда дело дойдет до массового производства, то уменьшение стоимости может сильно помочь в экономии средств. Сейчас в приоритете была полная электрификация Вавилона. Это важно для создания опоры, ведь иначе следующие этапы плана не будут удачными. Сложнее всего построить достаточное количество тепловых электростанций. Добыча угля уже урегулирована, так что Вавилон без проблем сможет обеспечить топливом все новые ТЭС. Китрин как раз читала отчеты про строительство. Сейчас работало ровно 3 ТЭС, и они могли обеспечить электроэнергией весь Вавилон, но для этого им приходилось работать на полных мощностях. Необходимо переобучить персонал и найти в школах и университетах новых талантов, которые смогут продвигать науку. А то мы до компьютерной эпохи дойдем через 100 лет. Глава 365. Шпион из штаба. Глава 365. Борис не заставил министра долго ждать. Узнав про увеличенное финансирование, он примчался на всех парах. Больше всего ему как раз не хватало новых средств и рабочих. Если ЗЕН поддержит начинание исследовательского отдела, то все разработки пойдут намного быстрее. После трехчасового разговора, Китрин и Борис пришли к одному выводу. Магия будет использоваться в повседневных и военных делах. Запрет ЗЕНа отменяется так, что у исследовательского отдела развязываются руки. Вообще ученому стоило пораньше сделать подобный шаг, но из-за боязни потерять контроль над ситуацией, он не спешил с этим. В общем, план, который приготовила Китрин, можно охарактеризовать лишь одним словом – сумасшедший. Если ЗЕН двигался в медленном, но проверенном темпе, то министр юстиции, как горная река, сметала все на своем пути. Как и говорилось ранее, первый этап плана подразумевал в себе электрификацию Вавилона, добычу лунных камней, создание нового оружия и переобучение рудийских переселенцев. В отличие от того же ЗЕНа, Китрин не собиралась церемониться с народом. Она будет давать задания, и если с ними не справиться, то можно понести серьезные наказания. Политика страха работает как часы, и для краткосрочного периода подходит лучше всего остального. Однако вместе с кнутом полагается и пряник. Те, кто смогут справиться с заданием вовремя, получат заслуженный бонус. Этим действием Китрин хотела увеличить мотивацию рабочих, ведь без этого фактора эффективность будет постепенно падать. Всего из рудии в Вавилон должны переселить 1 000 000 человек. Для понимания, сейчас население страны составляет 5 300 000 человек. С начала правления ЗЕНа, количество жителей увеличилось почти в 2 раза. Но самое удивительное в том, что реформы ученого смогли дать всем этим людям нормальное начальное образование, теплые дома и, самое главное, безопасную среду обитания. Население. 5,2 миллион. Гендерное соотношение 56% женщины, 44% мужчины. Количество вооруженных сил – 150 тысяч человек. Количество полицейских – 60 тысяч человек. Количество пожарных, докторов – 20-30 тысяч человек. Средний доход человека – 700 лос. Налоговая ставка – 1. Налог на прибыль – 3%. 2. Пенсионный взнос – 2% с физлица плюс 2% от компании. 3. Налог на имущество. 1% от всего имущества. 4. НДС. 2%. Средняя стоимость потребительской корзины – 650 лос. Процентное соотношение 40,3%. Еда и алкогольные напитки – 5,6%. Одежда – 4,3%. Мебель, утвари и другие принадлежности дома – 8,6% медикаменты и здравоохранение, 7,4% отдых, 10,7% образование, 10% банковские сбережения, 3,1% остальные малые траты. Вот какие данные имела Китрин на данный момент. Для понимания всей картины, на 1 лор можно купить батон хлеба, немного сыра и колбасы. Да, уровень жизни в Вавилоне был не слишком высоким. Он не сможет сравниться с Европой 21 века, но если брать в расчет этот мир, то вавилонских жителей можно посчитать невероятно богатыми людьми. Для контроля продукции ЗЕН придумал хитрую стратегию. Все товары, созданные на территории страны, маркировались специальным знаком и продавались лишь по лорам, а эти деньги без удостоверения личности и паспорта не получить. Одним словом, при открытии границ ЗЕН не допустит массовый вывоз товара из страны. Передав первую часть плана ЗЕНу, Китрин получила несколько целей, которые она должна достичь. Первое – увеличение военного контингента. Второе – увеличение среднего дохода работающего. Третье – создание первого самолета к концу этого года. А что касается магии и технологий, то министру юстиции даже не пришлось переубеждать императора. Ученый сразу же согласился с идеями Китрин. Он даже выразил заинтересованность в увеличении количества исследовательских центров магии и даже больше. По его приказу, будет создана группа ученых, которые станут работать в направлении техномагии. Также нужно учесть и создать бюджет, а то полагаться на субсидии извне не совсем хорошая идея. Вавилон должен быть независимым, особенно в плане экономики и денег. Дел впрямь огромная куча, но Китрин была уверена в своих силах. Она должна справиться. «Дай руки, милашка!» Подойдя к суккубу, Замраил помог ей встать. Демон не обратил внимания на взгляды толпы, словно их вообще не было. Демониса не ожидала помощи от кого-либо, особенно от неизвестного ей мужчины. «Как тебя зовут?» «Спасибо за помощь, но вам лучше отойти. Как можете видеть, меня здесь многие недолюбливают. Они и на вас будут косо смотреть, если будете и дальше мне помогать». Девушка не представилась, а просто поблагодарила Замраила. Суккуб не доверяла почти никому, так что ее действия были вполне логичными. «Да не переживай, косым взглядом меня не напугаешь. Лучше скажи, почему не уходишь отсюда? Они тебя явно не любят и помогать не собираются. Поди однажды кто-то воспользуется этим, не лучше уйти от греха подальше». Демон задал вопрос, но в ответ получил лишь странный взгляд. Суккуб посмотрела на него как на сумасшедшего. «Ты не можешь. Прости, глупо получилось. Так как твое имя? Лукеция. Так, зачем я это сказала? Прошу, не надо помогать и вообще я вас не знаю». Барышня попыталась скрыться с места, а двое чистокровных смотрели на все это со стороны. «Он странный. Я вообще не ощущаю от него никакой магической силы. Думаешь, это он тот шпион?» Замраил сильно выделялся на общем фоне. Одетый в черный смокинг и пальто, он больше походил на мафиози, нежели на правителя демонов. «Ничего нельзя исключать. Думаю, стоит на всякий случай проверить все. Уж слишком сильно он меня напрягает». Они пропустили шанс хорошенько оторваться с суккубом, так что решили отыграться на неизвестном всем путнике. Тем временем Лукеция успешно убежала и скрылась. Замраил не стал ее преследовать, ему незачем заниматься такими вещами. Если демон захочет, то сможет просканировать всю деревню и найти душу девушки за несколько секунд. «Ахоха, эти два умника следят за мной. Это даже весело. Давайте немного поиграем». Как мог великий демон душ не заметить двух чистокровных, которые даже не достигали пятого уровня силы? Эти малолетки слишком переоценили себя. Замраил специально вышел на открытую местность подальше от деревни и дал шпионам шанс. Они в свою очередь не заставили себя долго ждать. «Ты специально это сделал». Один из чистокровных не смог удержаться и первым нарушил тишину. «Хмм, кто знает, может да, а может и нет. Кстати, молодняк, вы не представитесь. Не люблю общаться, не зная имен собеседников». Спокойный тон и высокомерное поведение заставило чистокровных напрячься. Если он шпион и зная об их личностях ведет себя так, то... «Диус, а он Апогин. Не буду долго ходить вокруг да около, ты шпион из штаба». Глава 366. Прошло 2 года. Глава 366. Шпион. Штаб. «А вы интересные парни. Называть меня агентом еще никто не смел. Хотя, винить вас не имеет смысла». Громко вздохнув, демон продолжил разговор с чистокровными. «Никакой не шпион. Можете звать меня Замраилом, хотя вряд ли это имя что-то значит для вас. Теперь касательно вашего поведения. Я дико недоволен, что суккубов считают слабыми. Вы хоть знаете, каким потенциалом они обладают?» Демон начал читать чистокровным нотацию, но те не собирались его слушать. «Спасибо за совет, конечно, однако я не намерен слушать тебя. Если ты не шпион, то можешь уходить, зря только наше время потратил». В реальности, Дуит не собирался отпускать Замраила просто так. Сначала они задали вопрос, дабы увидеть его реакцию, а теперь дают возможность уйти. «Могу уходить. А до этого я не мог, что ли? Молодняк совсем наглый пошел. Это вы можете валить с глаз моих долой, иначе мне будет немного сложно себя сдержать». Высокомерных снобов Замраил на дух не переносил. Будь они людьми, то давным-давно потеряли бы жизни. Однако черный маг пока не хотел убивать. «Ау, да ты дерзок. Походу в этих краях совсем забыли о силе чистокровных. Но ничего, я покажу теб». Диус имел вспыльчивый характер. Он хотел сразу же наказать Замраила, ведь сейчас они были одни. Только вот Апогин не дал ему сделать глупость. «Можно узнать причину вашего появления? Судя по поведению, демон, вы не слабый. Даже зная о нашем статусе, вы продолжаете вести себя развязанно и открыто. Можно даже сказать игриво. Это не похоже на поведение слабого существа. В отличие от напарника, Апогин обладал логическим мышлением и холодным расчетом. Именно поэтому командиром в миссии назначили его, а не Дюса. Ахахах, ты мне нравишься больше, чем твой товарищ, у тебя хотя бы есть разум. Ладно, проехали, лучше дайте мне карту этой местности. Мне нужно найти город. Целью Замраила была одна, вернуть себе трон и сделать демонов сильнейшей расой в мире. Довольно амбициозно, но с силой и знаниями темного мага этого можно достигнуть. Дни шли одна за другой. Зен, вместе с командой ученых, занимался разработкой новых технологий, а Китрин полностью взяла ответственность правления Вавилоном на себя. Нужно сказать, что тандем, гения и шпиона, прекрасно работает. Страна начала развиваться невероятными темпами. Дисциплинированность и строгость Китрин идеально подходит для усиления Вавилона, а ученый балансирует ее, создавая для девушки некоторые цели и границы. Электрификация Вавилона завершилась успешно. Теперь в почти каждом доме страны было электричество. На это потребовалось больше 6 месяцев непрерывной работы, и говоря про непрерывную работу, имеется в виду график 24/7. Для понимания масштабов, всего в этом проекте принимало участие 30 тысяч человек. Просто гигантская цифра рабочих, а ведь это только один проект. И даже учитывая все это, с уже существующими и построенными ТЭС, понадобилось 6 месяцев для полного завершения всех работ. В это же время проходили первые испытания ракетного двигателя. Нужно сказать, что использовав руну левитации, ученому и его команде удалось не только увеличить дальность полета, но также и эффективность самого двигателя. Было проведено первое испытание прототипа одноместного самолета, которое, к сожалению, завершилось провалом. Однако, получив достаточное количество информации, Зен смог улучшить чертежи и достичь идеального баланса. Второй прототип блестяще провел испытания, дав тем самым начало эпохи авиации. Вообще, с помощью рун левитации, Зен хотел создать огромную флотилию дирижаблей и осуществить то, что не удалось человечеству на Земле. Обычные самолеты тоже будут использоваться, но в сугубо военных и политических делах. Дирижабли имели множество преимуществ, но самое главное состояло в том, что они могли летать фактически без остановки. Ученый загорелся идеей и почти сразу же приступил к реализации. Военная промышленность тоже не стояла на месте. После полугода успешно презентовали 2 танка и 3 ПТРА, которые произвели аншлаг среди зрителей. Люди не могли верить, что железная махина могла передвигаться на земле и стрелять огнем. В шутку танки даже прозвали железными драконами. Теперь касательно мигрантов из Руди. 1 000 000 человек были успешно переведены на новые земли Вавилона. Конечно, эти места даже близко не могли сравниться с уровнем жизни империи, но обедневшим жителям Руди и этого было достаточно. Китрин провела те же реформы, что и Зен в свое время, только она к ним добавила еще несколько своих нововведений. Девушка не забыла и про ошибки ученого. Скомбинировав новые и старые, она получила идеальную систему правления на новых землях, и это за каких-то полгода. Однако этот прогресс ничто по сравнению с тем, что случилось после. Начав добычу лунного камня, Зен смог обнаружить их очень интересную особенность – запоминать и повторять действия эклектического тока. На Земле 21 века таких технологий пока еще не было, но к концу 22 века все человечество использовало кварцевые компьютеры. Лунный камень очень сильно напоминал кварц N245, который и являлся ядром процессора кварцевых компьютеров. Но даже эта новость была нечем по сравнению с тем, что случилось на 8-й месяц начала теневого правления Китрин. Заполучив доступ к новому рыкну, Вавилон начал активный экспорт товаров и услуг. Как Зен и предполагал, без введения запрета на продажу империя почти сразу же осталась бы без товаров. Специально для торговли между странами была создана свободная экономическая зона, где обе стороны могли проводить сделки и зарабатывать деньги. Если говорить честно, то вавилонские купцы заработали огромное состояние, перепродавая товары из провинции, но Зен был только за. Чем больше они продают, тем больше денег поступает в казну Вавилона. В плане внешней политики первый год правления Китрин ничем не выделялся. Посетив Вавилон, Алвис подписал договор о союзе, и альянс наконец-то был официально создан. На этом все внешние политические шаги закончились. Вавилон полностью акцентировался на развитии, и нужно сказать, что Китрин удалось достичь внушительных результатов. И вот, спустя 2 года после начала правления, министр юстиции должна предстать перед Зином с докладом. За прошедшее время ученый сильно изменился. Он отрастил бороду, стал носить более простую одежду, а его взгляд наполнился мудростью. Глупцом Зен и до этого не был, но ему явно не хватало жизненного опыта, однако теперь эта проблема решилась. «Господин Зен, можно войти?» – вежливо спросила Китрин. Она не стала вламываться в кабинет или докучать ученому, а просто терпеливо ждала ответа. «Конечно, Китрин, заходи». Глава 367. Флот, самолеты, танки. Глава 367. Войдя в комнату, перед Китрин предстала следующая картина. Несколько десятков чертежей валялись на полу, а сам Зен с серьезным лицом писал что-то на бумаге. «Садись где удобно и прости за беспорядок, я не успел убраться». Положив ручку, Зен полностью переключил свое внимание на Китрин. Хоть он и мог заниматься несколькими делами одновременно, но доклады министра юстиции были слишком важными. «Нет проблем, я уже привыкла к этому. Лучше скажи, ты хоть поел сегодня?» Между Китрином и Зином были довольно странные отношения. Они оба были с земли, так что лучше всех остальных понимали чувства друг друга. Вместе с этим, между ними была какая-то невидимая преграда, что-то вроде стены. «Надеюсь вести хорошие, а то дела совсем не идут. Я хочу как можно быстрее начать массовое производство самолетов». В Вавилоне уже были несколько десятков прототипов, успешно прошедших тесты, теперь пришло время построить полноценную авиацию. Аэропорт был построен год назад. Раньше его использовали для проведения пробных полетов, однако теперь он готов к полноценной эксплуатации. Новости у меня впрямь хорошие. Последние испытания пошли успешно, и теперь мы официально начинаем производство. Первые 3 самолета будут готовы через 3 месяца. Использовав улучшенную руну левитации, нам удалось уменьшить вес конструкции в 2 раза. Это увеличило дальность полета в 2 раза, а также снизило давление на двигатели. Одним словом, все прошло еще лучше, чем мы ожидали. Положив доклад на стол, Китрин стала ждать, пока Зен не ознакомится с ним. Благо читать ученый мог очень быстро. Благодаря своей памяти, он за 1 секунду запоминал содержимое страницы и анализировал все данные. Прекрасно. Самолеты станут нашим козырем в войне. Они будут уничтожать врага на огромном расстоянии, даже не давая им понять, откуда идет атака. Рунная магия оказалась намного полезнее, чем мы думали. Та же руна левитации используется на всех наших разработках. Танки, БТР, самолеты, тяжелые грузовики. Это малый список того, что мы производим. Кстати, как дела с тем проектом? Отдел разработок хоть как-то продвинулся. После успешных экспериментов с рунами, Зен захотел создать нечто невероятное, а именно летающий авианосец. Ты об этом? Если честно, то Борис понятия не имеет, как заставить такую махину парить в воздухе. У него было 2 плана, но пока слишком рано говорить о чем-то конкретном. Китрин сама прекрасно понимала, каким потенциалом могли обладать летающие суда. На Земле 23 века они были довольно распространенными, но в этом мире они встречались невероятно редко. Мне понравилась его идея про лунные камни. Она довольно интересная. Думаю, использовав достаточное количество рун, мы сможем заставить авианосец парить в воздухе. Добыча лунных камней была налажена. Как и договаривались, Вавилон получал 50%, а дом Барта вторую половину всего добра. Обладая столь ценным ресурсом, Зен первым делом провел исследование. Как и говорилось ранее, у лунного камня было много применений и свойств. Идея хорошая, но пока реализация. Да, у нас нет достаточно продвинутых технологий для работы с лунным камнем. Но чем больше экспериментов я провожу, тем сильнее я заинтересован в них. Сейчас об этих камушках было известно не так много, но в них скрыт огромный потенциал. Зен уверен в том, что ему удастся использовать их для усиления Вавилона. Твоя правда, с высокими технологиями у нас беда. Даже разработка микроплат идет невероятно медленно. А ведь с компьютерами нам было бы гораздо легче. Да, жду не дождусь создания первых моделей. Но до этого нужно еще добраться. Эх, надеюсь, хоть с техномагией я смогу исцелить Анжелику. Вспомнив про жену, лежащую в коме, ученый погрустнел. За все 2 года он не прекратил попытки вылечить ее, но все оказалось бесполезно. Даже Виктору пришлось признать, что с таким проклятием вывести Анжелику из комы не получится. Мне жаль, я не смогла ее защитить. Вообще, вины Кэтрин в этом деле не было. Даже будь самого Виктора рядом с Анжеликой, императрицу спасти не получилось бы. Враг обладал просто невероятным могуществом, ведь тот являлся магом душ высшего божественного уровня. Не терзай себя. Как я уже говорил, это не твоя вина. Тот демон не так прост. У меня очень плохое предчувствие насчет него. Главной причиной смены вектора в сторону военной промышленности стало именно существование Замраила. Черный маг произвел настолько сильное впечатление на Зина, что тот до сих пор дрожит, когда вспоминает день их встречи. Понимаю, но осадок все равно остался. Анжелика и Кэтрин дружили. Хоть лучшими подругами назвать их было сложно, но некая близость между двумя барышнями все же ощущалась. Но сейчас не об этом. Морская разведка доложила, что к нашим территориальным водам движутся несколько кораблей. И не простых, а магических, с флагами эльфов. Информация достоверная на 100%. Генштаб решил дать им право проплыть, но мы и сейчас можем их потопить. Наши корабли намного сильнее, чем их магические суда. Флот Вавилона состоял из 8 больших и 7 малых кораблей. Каждый из них обладал огромной огневой мощью, которая вмиг могла уничтожить вражеские магические суда. Эльфы, значит, что с нашими дорогими гостями? Надеюсь, они до сих пор живы. Не хочется начинать конфликт на такой глупой почве. Вторжение с моря Зен боялся меньше всего. Он полностью верил в свой флот, который скоро должен пополниться еще несколькими кораблями. Мы предоставили им лучшие условия для жизни. Поверьте, делегация эльфов ничего не сможет нам предъявить. Вооруженные силы Вавилона к концу второго года правления Кэтрин претерпели огромные изменения. Начнем с того, что вторая армия полностью перевооружилась в огнестрельное оружие, и вместе с этим по приказу Зина было набрано еще 100 тысяч солдат. Количество танков и БТР увеличилось до 200 единиц. Грузовых и транспортных машин было еще больше. Для перевозки стольких солдат нужно обладать немаленьким автопарком, с чем Вавилон прекрасно справлялся. Про артиллерийские орудия лучше вообще не говорить. Кэтрин не только запросила создание новых моделей, но также и увеличила их количество до 500 штук. Всего на вавилонских предприятиях работало больше 3 миллионов человек. Детали создавались вне провинции, на подконтрольных территориях страны, а потом с помощью грузовых поездов доставлялись в Вавилон. Там и происходила конечная сборка оружия. Вообще Зен отдал множество технологий Алгуле и Руди. Это поспособствовало росту обеих стран. Закрыв границы, Рудия стала набирать силу и спустя 2 года превратилась в невероятно мощную экономическую державу. Глава 368. Корабли подплывают. Глава 368. Если Вавилон являлся мозговым центром Союза, то Рудия фактически стала кошельком. А вот Алгуле выпала иная миссия. Зен решил создать там несколько дополнительных подразделений армии. Ученый даже согласился отдать им старые образцы огнестрельного оружия, но без технологий производства патронов. Вообще, как только Вавилон завершит создание самолетов и ракет, то опасность применения огнестрельного оружия сойдет на нет. Если бы Зен решил продавать лунные камни, то страна легко стала бы невероятно богатой, однако из-за полезных свойств их было решено оставить для использования. С начала стратегии Кэтрин, Вавилон получал 10% доходов от всех продаж предметов, созданных используя технологии Зена. А если учитывать тот факт, что Рудия огромная страна, которая по количеству населения даже входит в десятку самых больших государств человеческого континента, то денежная масса становится просто огромной. Только с этого контракта Вавилон может беззаботно проводить всевозможные реформы и улучшать уровень жизни населения. Кэтрин идеально сбалансировала военную и гражданскую экономику, у нее был врожденный дар менеджера. С Зином во главе все развивалось хорошими темпами, но в сравнении с министром юстиции заслуги ученого в качестве правителя сильно меркли. Даже сам император успел заметить, что Кэтрин намного лучше справлялась с менеджерской работой, но и ей не хватало некоторых качеств лидера. Например, девушка не могла принимать важные решения одна, у нее просто не было достаточной храбрости для этого. Именно в такие моменты вмешивался Зен. Он брал ответственность на себя, а остальным командовала Кэтрин. Благодаря такой слаженной работе, Вавилон за какие-то 2 года превратился из развивающейся страны в настоящего монстра. Теперь даже империи 6 и 7 ранга должны бояться и уважать их, а ведь самолеты и летающий авианосец даже не вступили в игру. Что будет после появления столь мощных и сильных вооружений на полях боя, никому не известно, но одно ясно точно. Вавилон будет невозможно остановить. Пусть наши суда помогут гостям добраться до порта. Подготовьте для них поезд и охранников. Протокол обычный, никто не может носить оружие в пределах страны. Не делать никаких исключений. Раньше Зен боялся обидеть сильную расу, но сейчас данный страх почти исчез. Виной этому невероятно сильный флот, который не даст врагу высадиться вблизи Вавилона, а с другой стороны к стране никак не подойти. Некоторую опасность до сих пор представляют летающие суда, но с помощью артиллерии их можно как-то сбить. Это понятно, меня волнует нечто другое. Эльфы послали слишком много кораблей к нашим берегам. Намерения у них явно не дружеские, будет лучше сразу же подготовить войска. Что ты думаешь об этом? Настороженность Китрин можно понять. Она хоть и не боялась эльфов, но войну начинать явно не желала. Не думаю, что длинноухие посмеют напасть на нас. Слишком уж нестабильно в мире, чтобы переходить к полномасштабным конфликтам. По мне, у них есть какая-то конкретная цель, и они устроили всю эту показуху, дабы показать нам клыки. Мне очень интересно, что длинноухие коллеги хотят получить от нас. Взгляд Зина и Китрин не совпадали, но это не страшно. Двое часто не соглашались друг с другом, но всегда находили компромисс. Такое ведение и решение дел помогало уменьшить количество ошибок и увеличить продуктивность. Думаешь, они знают про наши технологии? Я мало верю, что кто-то вне нашего континента может хоть примерно догадываться о существовании Вавилона. Да даже среди людских империй, Вавилон не считался чем-то сильным и невероятным. Просто страна, в самом конце материка. Нет, это почти нереально. У них могут быть какие-то сомнения или догадки, но не стопроцентная информация. Как бы то ни было, нам стоит подготовиться. Отдай приказ, пусть 20 тысяч солдат из Диаскурии перейдут в режим боевой готовности. При надобности мы дадим отпор захватчику. Хоть Зен и считал военный конфликт маловероятным, но даже низкий шанс все равно остается шансом. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть о потерях. Как скажешь. Я попрошу Бориса зайти к тебе после выходных. Представляешь, он нашел себе девушку. Мы сначала даже не поверили ему, но после знакомства оказалось, что она довольно приятная девушка. Я даже сейчас не понимаю, как они познакомились. Да не, Борис нашел себе девушку. Кто она такая? Физик, химик, маг. Зен с шоком смотрел на Китрин, ведь зная характер Бориса, ни одна девушка не может его заинтересовать. Дело как раз в этом. Она невероятно обычная. Ее не назовешь красавицей, она из средней семьи, да и ее образование не высшее, но что-то в ней притягивает к себе. А познакомились они в одном из баров. Оказывается, Борис ходит в бары, ты знал, он и в бары. Хех, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Но это не важно, он должен был мне сказать об этом. Нечестно, я так долго переживал, что этот оболтус останется один, а ведь зря. С Борисом Зен был знаком 3 года. Еще до начала правления Китрин этот человек работал на нее. Она и познакомила его с ученым. Ну, с этим не поспоришь. Ладно, тогда я оставлю отчеты тебе. У меня сегодня еще много дел. Закончив разговор, Китрин покинула кабинет и направилась к радиостанции в особняке. Она должна передать приказ солдатам, а также получить новейшие сведения. Вообще с эльфами нужно вести себя осторожно. Никогда не знаешь, что эти длинноухие могут сделать. Зен еще с прошлого мира помнил, что к войне готовится мирное время, а эльфы играли в мир больше 1000 лет. Тем временем флот Вавилона получил новый приказ. Гостям позволили пройти в территориальные воды. Адмирал флота Капенбур следил за эльфийскими кораблями, чтобы те не нарушили строй и двигались точно в соответствии с курсом. Гости, конечно же, заметили флот Зена и стали подчиняться их приказам, не создавая дополнительных проблем. Но несмотря на это, вавилонские корабли находились в полной боевой готовности. Одно неправильное движение, и вся флотилия эльфов пойдет на дно. Всем быть начеку. У нас приказ сопроводить их до входа в бухту, а дальше уже береговая охрана займется ими. Все орудия привести в полную боевую готовность. Увидите что-то опасное, откройте огонь на поражение. Флот для Вавилона имел огромную стратегическую ценность. Даже если один корабль будет потоплен, то это окажет невероятное ослабление всей мощи страны. Глава 369. Длинноухие гости. Глава 369. Впрочем, непоправимого не случилось. Делегация эльфов грамотно рассчитала силы врага, а потому не думала предпринимать необдуманных решений. Идти в лобовую атаку на данный момент можно легко приравнить к суициду. В качестве судна эльфы использовали двухмачтовые и трехмачтовые галеоны, сделанные из искусного дерева. Каждая посудина напоминала произведение искусства. Особой искусностью отличались их тараны, изображавшие некую деву со скрещенными руками. Если бы эту картину увидел Зен, то должно быть провел параллель с непобедимой армадой. Корабли продолжали идти вперед, пока сопровождение знаком не приказало им спустить шлюпки. С этим проблем не возникло, и спустя некоторое время несколько лодок подплывало к берегам Вавилона. С одной стороны могло показаться, что это неуважение к прибывшим гостям, но на деле это была вполне обычная процедура. В конце концов, между ними были довольно натянутые отношения, а потому подобные предосторожности никак не могли нести с собой неуважение. По прошествию еще какого-то времени, их лодки достигли берегов Вавилона. Первым, кто сошел на берег, был высокорослый, широкоплечий мужчина, с довольно-таки специфичной для эльфов внешностью. Длинные седые волосы, такого же цвета борода и морщины на лбу выдавали в нем старика, однако, он на удивление ровно держал осанку, а также не глумился ненароком показать свои мускулы. Рядом с ним шли обычные воины, на чьем фоне силуэт старика казался еще более грозным. Возможно, этим он пытался сыграть с вражеской стороной психологическую игру, а может, это было простым совпадением. В это время рядом с гостями стоял капитан и его отряд береговой охраны. Сам офицер выглядел не менее устрашающе, однако он по достоинству оценил силу старца. Казалось, что личность на вроде него не может быть простой пешкой в руках мира сего. «Позвольте поприветствовать дорогих гостей. Зовите меня Альвара Дрейком, или если угодно, просто Дрейком. Я являюсь капитан береговых сил Вавилона, и с вашего позволения мне бы хотелось узнать, с какими намерениями гости прибыли в эти земли. Здравствуйте, капитан Дрейк. Вид, командир галеонов, которые вы можете видеть отсюда», — обменялись они рукопожатиями. «Что же, любезнейший Дрейк, прежде чем я назову причину своего прибытия, позвольте как следует отблагодарить вас за радушный прием. Господин Вид, не стоит преувеличивать». «Нет, ну что вы, не каждая империя будет так беспокоиться о своих гостях и отправлять столько кораблей для сопровождения. Позвольте преподнести моим людям наши скромные дары». «Что это за мешки?» «Это специи. Будьте уверены, таких вы не найдете на своем континенте». «Что же, премного благодарен. Кому адресованы ваши дары? Можете отнести их вашему императору. Думаю, он по достоинству оценит наши пряности. Более чем уверен. Так что насчет визита? Ох, простите мою старческую голову. Маразм, что поделать? Наша скромная компания прибыла сюда, чтобы провести переговоры с господином императором. Надеюсь, он удостоит чести уделить меня вниманием. Быть может, гости смогут подождать некоторое время. Император ничего не сообщал нам о вашем приходе, а потому придется ждать подтверждения. Ничего, мы народ не гордый. Может, желаете сыграть в игру? Простите, игру? Да, простую карточную игру. Если не знаете правил, я вас научу. Ну, думаю, не будет ничего зазорного, если мы перекинемся партиечку-другую. Вот это другой настрой. Карты на стол, господа. За все то время, которое посланник был послан к императору, а также возвращен обратно, старый белый волк, а именно так называли между собой своего командира эльфы, успел нехило ободрать своего оппонента. В какой-то момент капитан сильно увлекся игрой и даже не обратил внимания, как игра началась на деньги. В конце концов, он лишился части своего жалования, но не сильно переживал за это. Все же пережитые эмоции стоили того. Господин Вит, император дал согласие на аудиенцию. «Лошадь готова, так что прошу следовать за мной», — сказал прискакавший сержант. «Приятно слышать. Что же, капитан Дрейк, это была хорошая игра. Надеюсь, вас не слишком огорчила потеря жалования. Я могу вернуть ее, ведь эти деньги ничего не стоят для меня». «Отнюдь не стоит, господин Вит. Эти деньги по праву принадлежат вам, да и по правде сказать, я получил больше, чем потерял. Надеюсь, нам еще доведется сыграть партию-другую».